они с Максимом так и не смогли продолжить танец, стояли друг против друга и закатывались от хохота. Вокруг, словно заразившись от них, смеялись какие-то люди, а рыжебородый Леонид с философической печалью поглядывал на Киру и, понимающе кивал, ловко переворачивая над угольями все новые и новые пучки шампуров. Этот смех в сочетании с принятым алкоголем их вконец обессилил. У Максима едва хватило сил отогнать москвич метров на 100 от шашлычной в какую-то хилую рощицу, да страшно зевая, подключить сотовый телефон к аккумулятору. Кира улеглась на заднее сиденье, однако призрак лейтенанта Бурлаки все еще тревожил ее воображение, заставляя то и дело сотрясаться в конвульсиях смеха, пока Максим сонно не взмолился: «Успокойся же, Кира!» Она затаила дыхание, притихла, чувствуя себя почему-то необыкновенно счастливой. Уж не из-за этого ли ты? Не из-за того ли, что ночь только началась, и если Максим сейчас и хочет спать, то ведь неизвестно, чего он захочет через 2 или 3 часа? «Да, спокойной ночи», — пробормотал Максим почти неразборчиво. «Ты в самом деле можешь спать совершенно спокойно. 2 дела совершенно не выношу делать в машине: есть и приставать к женщинам». К чести Киры следует сказать, что она сперва убедилась, что Максим уже похрапывает, а только потом дала волю слезам. Позавтракали они в той же шашлычной. Босс, то есть Леонид, еще спал, но один из его подручных, не открывая глаз и пошатываясь, принес путешественникам по бумажному стаканчику кофе и пару бутербродов с сыром. Кофе был холодным, и жизнь показалась Кире вконец пропавшей. Максим мрачно сгорбился за рулем, хотя ему-то с чего мрачнеть, он-то спал как сурок всю ночь, в отличие от Киры, которая в точности, как вчера, то проваливалась в сон, то выскакивала из него с колотящимся сердцем. Что характерно, сон ей снился один и тот же, тягучий, странный, страшный, имевший свойство всех отвратительных кошмаров возобновляться с того же самого места, на котором был прерван. А снился Кире разврат. Развратничали Игорь и Алка. Бедная Алка. Кира даже сквозь сон чувствовала жгучий стыд за то, что видит покойницу в таком непотребном виде, но ничего не могла поделать со своим ошалевшим подсознанием, которое продолжало выдавать на гора сцены одну неприличнее другой. В этих сценах принимал некоторое участие и Глыбин-старший, который то сидел, подпершись ладонью над стаканом с водкой, то вдруг, оттолкнув сына, кидался к Алке, а то как бы спохватывался и принимался шарить по карманам своего генеральского френча, бормоча в точности, как булгаковская Аннушка: «Камушки-то можно выковырять. И по одному камушку. И знать ничего не знаю, и ведать не ведаю». При этом глаза его нестерпимо, слепяще сверкали, и до Киры вдруг дошло, что не глаза это вовсе, а невиданно огромные бриллианты, прямо-таки эксельсиоры или кахиноры какие-нибудь, санси на худой конец. То есть Глыбин-старший собирался сам себе глаза выковырять. Внезапно во сне появился лейтенант Бурлака, как 2 капли воды, похожий почему-то на Максима. Лейтенант высунулся откуда-то сбоку и принялся с отвращением разглядывать творившееся безобразие. Тогда Игорь отскочил от Алки и вскинул пистолет, который неведомым образом оказался в его руках. Максим будто бы и не видел этого, но Кира видела. Более того, она с первого взгляда узнала табельное оружие сержанта Миколы Кобылянского. И хоть была совершенно уверена, что оно не заряжено, все-таки сердце ее так заныло, так заболело, ведь и палка, говорят, раз в жизни стреляет, что она кинулась прямо на Игоря и с необычайной легкостью вырвала у него пистолет.